Глава 11. Часть корабля, часть команды. В четыре руки мы с Виолой быстро разделили волосы Даши на секции по видео из интернета и принялись хорошенько промазывать каждую прядь, стараясь растягивать пигмент от корней к низу. Когда мы закончили, краски во втором флаконе оставалось довольно много, поэтому мы решили промазать все еще раз и хорошенько пройтись расческой по влажным волосам, чтобы наверняка избежать желтизны. После, вооружившись ватными дисками, которые принесла из своего номера Виола, и стаканом с теплой водой, мы оттерли кожу Даши по линии роста волос, пока краска на коже не засохла. Проще говоря, попытались предусмотреть все возможное, лишь бы не вляпаться в очередную историю. Когда пришло время, Виола отправилась помогать Даше смывать краску и сушить волосы, я же пошла к себе переодеться, чтобы успеть на импровизированный волейбольный матч вместе с подругами. У меня в номере уже прибрались, а также заменили разбитую стенку душевой кабины. На радостях я собралась было принять душ, но к своему несчастью обнаружила на раковине записку с просьбой в ближайшие 24 часа не делать этого, чтобы застыл силикон. Придется вечером проситься к Диане. Быстро натянув на себя леггинсы и темно-зеленую кофту с длинным рукавом, чтобы вечером на улице меня не съели комары, я написала Стасу сообщение. «Мы тут собираемся с Дашей и Виолой посмотреть, как волейболистки разнесут в пух и прах парней из нашего класса. Пойдешь с нами?» «Соблазн слишком велик, чтобы отказаться». «Отлично, тогда займу тебе место». «Надеюсь, рядом с собой?» «Обязательно. А если не получится, прогоним Виолу». «Дашу прогнать будет куда легче». «Это ты просто пока не видел, как Виола ее опекает». «Ничего, разберемся. До скорого». В надежде, что до ужина внизу можно будет найти, чем перекусить, я взяла с собой кошелек и направилась на первый этаж. Обеденный зал оказался открыт, но за столиками было пусто. На кухне, которая едва виднелась из-за стойки раздачи, слышались суета и шум. Видимо, приготовления к ужину были в самом разгаре. Я ненавязчиво постояла какое-то время недалеко от стойки, надеясь, что появится кто-нибудь из официантов или персонала, но повара так ругались и подгоняли друг друга, что это стало действовать мне на нервы, поэтому довольно быстро я решила уйти. Ну ничего, как-нибудь еще час до ужина протяну. К счастью, в самом неприметном углу фойе обнаружился неброский автомат с прохладительными напитками. Засунув в него банкноту, я быстро набрала случайный номер и получила взамен алюминиевую банку с ярким дизайном. Я потянула за металлическое кольцо, и защитная лунка с приятным шипением прогнулась внутрь, на поверхность поднялись пузырьки. Прежде чем отпить, я поднесла банку к носу и принюхалась, потому что не знала эту фирму, но ничего не почувствовала. Как странно. Выйдя на улицу, я попыталась повернуть банку так, чтобы в круглое отверстие попал солнечный луч. Может, увижу цвет напитка. Но все было бестолку. Оставалось только приготовиться к чему угодно и попробовать. Пожалуйста, только бы это не оказалась горькая газировка с лимоном. Зажмурившись, я залила немного напитка в рот и с первым глотком не почувствовала ничего, кроме приятных пузырьков на языке. Отпив во второй раз чуть больше жидкости, я поболтала ее во рту, но вновь не различила ничего, кроме прохлады и легкого пощипывания газа. Да что же это такое? В попытке разобраться, что к чему, я принялась изучать состав на этикетке и не нашла ни одного ароматизатора или хоть какого-то указания на вкус. Все встало на свои места, когда в правом верхнем углу я наткнулась на надпись «Газированная минеральная вода». Спасибо, конечно, но я рассчитывала хоть на сколько-то поднять сахар в крови, чтобы не уснуть посреди матча, а не просто утолить жажду. Я как раз осушила банку большим глотком, когда на улицу вышли Даша и Виола. Каким-то чудом подругам удалось спрятать свежеокрашенную шевелюру Даши под кепкой, и я испугалась, что совместными усилиями мы сделали только хуже. «Неужели не сработало?» Едкое чувство вины сжало горло. «Сработало, сработало», — уверила меня Виолетта. «Не переживай. Вышло настолько хорошо, что мы решили до выпускного придержать новый образ Даши в секрете». Даша светилась от радости, и это была приятная перемена. Маленький камень соскользнул с моего сердца, и я неожиданно для самой себя попросила, пусть это будет последняя наша проблема перед выпускным. Каждая из нас заслужила передышку за непростой год, полный сердечных метаний, неприятных открытий, выпускных экзаменов, личных разочарований как в себе, так и в людях вокруг. Я попросила у жизни передышки, Взаймы, обещая разобраться со всем отложенным, когда мы отгуляем выпускной и покинем сад Эдельвейсов. И на какое-то мгновение мне показалось, будто Вселенная услышала мою просьбу и согласилась. Я плохо ориентировалась на территории комплекса, зато Виола успела ее достаточно изучить во время ночных прогулок с Артуром и Максом. Мне удалось только разок выбраться с Денисом на пробежку, в то время как ведьмаки тщательно исследовали территорию, как только приехали, стараясь примерно вычислить слабые зоны на случай, если наведаются слабокровные вампиры. Я знала, что пока вся наша компания будет находиться в спа-центре, основное патрулирование Ксертони ляжет на плечи волков. И, судя по тому, что мой телефон оставался нем, а Денис периодически мелькал в окрестностях, дела обстояли неплохо. При Даше мы с Виолой не поднимали разговоров об иной стороне нашей жизни, стараясь больше рассуждать о предстоящей подаче документов в Ксертонский государственный университет. Каждая из нас готовилась подаваться одновременно на два факультета, не зная наверняка, в каком получится занять бюджетное место. Правда, бюджетные места беспокоили скорее только меня и Дашу, в то время как Виола сразу собиралась на платное отделение. Зачем занимать место, которое кому-то окажется нужнее, если моя семья может заплатить за обучение? Спокойно проговорила она. Но разве тебе не хочется доказать папе, что ты достаточно умна для конкурса на бюджет? Удивилась Даша. Разве я этим ему что-то докажу? Одно дело поступить, и неважно, на платное или на бюджет, и совсем другое дело доучиться. Даша потупилась, не очень понимая, что Виола имеет в виду. В ее системе координат поступление было всем. Она не думала о проблемах, которые нагрянут после, о сложностях, что неотвратимо будут нарастать от семестра к семестру. «Я боюсь, что после первой сессии меня отчислят», — призналась я. В ответ Виола сказала кое-что разумное, хорошо меня приободрившее. «После школы первое время будет тяжело привыкнуть к парам, иному формату преподавания, где никто не носится за тобой, надеясь помочь тебе дотянуть оценку. Университет требует самодисциплины. Бездельничаешь – никто за тобой ходить и упрашивать посещать пары не будет, вылетишь. Мне такой подход даже больше по вкусу. К концу останутся только те, кому действительно нужно образование, а не тусовки в столовой и болтовня с соседями на лекции. То есть, если быть очень мотивированным и действительно стараться, все будет в порядке?» Виола задумчиво смотрела перед собой, обдумывая ответ, и вскоре произнесла: «А разве не совсем в жизни так? Если человек действительно чего-то хочет, он пройдет путь и вынесет из него самое важное. Усилия всегда окупаются. Из хорошего говорят, что первый курс не так уж сложен по предметам. Профильные добавляются позже, мы успеем привыкнуть к новому порядку вещей после школы». «Вот уж не согласна, что усилия всегда окупаются», – принялась спорить Даша и указала на себя обеими руками. «Вот, посмотри на меня. Я столько вкалываю, всегда прошусь на олимпиады, помогаю с организацией всевозможных мероприятий в школе, а мой бюджет все равно под вопросом». «А как насчет стипендии в школе? Ты же к нам попала именно потому, что заслужила это». «В отличие от меня», – честно добавила я, никогда не скрывая, что мое обучение в гимназии – заслуга отца. «Если бы не папа, я бы доучилась в обычной школе, где программа была общей. В Ксертоне же, несмотря на историю с больницей, у меня получилось хорошо подготовиться к выпускным экзаменам и набрать высокие баллы, так что теперь я имею шанс потягаться за место на бюджете в местном институте. Останься я в Ростове, вряд ли добилась бы таких результатов. Однако цена, которую мне пришлось заплатить за переезд, оказалась немыслимо высока. Обязанности, что теперь грузом оттягивали мои плечи, останутся со мной до конца дней, и никому не под силу это исправить. Перевестись после 10 класса в любую другую школу, когда на носу экзамены, непростая задача, которую довольно трудно решить. Альтернативой остается разве только домашнее обучение, если ты достаточно собран и умеешь хорошо искать нужные материалы в интернете. Я читала, что некоторым такой формат даже лучше подходит, ведь в сети столько полезных видео, подающих по-разному один и тот же материал. Осталось только найти для себя подходящего лектора и будешь схватывать на лету. Но я, признаться, опасалась такого вида обучения, потому что легко увязала в потоке собственных мыслей. Куда лучше я концентрировалась, сидя в одном кабинете с другими учениками, а не на кровати в пижаме дома. «Тебе школа место, конечно, выделила, но не саму стипендию», — добавила Даша. «Я не вижу в этом чего-то ужасного. Формально ты ничьё место из стипендиатов не занимаешь». «Даша, двойные стандарты!» Виола потрепала подругу по кепке. «Как я собираюсь сразу поступать на платное, имея средства, так ты предлагаешь всё равно попробоваться на бюджет. А что Асю отец продвинул в гимназию, сразу ничего криминального». «Это другое». «Вовсе нет. Я тоже не хочу занимать чужое место». «Но ведь отец тогда тебя похвалит, убедится, что ты умная». «Ты сама поэтому так стараешься? Олимпиады, стипендия в гимназии – это чтобы тебя родители похвалили?» «Нет, конечно», – громко запротестовала Даша, и глаза ее стали печальными. «Просто у моей семьи нет денег». «А у тебя есть амбиции?» Виолетта понаблюдала за Дашей какое-то время и недовольно хмыкнула. «Надеюсь, ты действительно делаешь это для себя, а не для того, чтобы кого-то впечатлить». «Ой, если бы я хотела впечатлить родителей, то давно бы просто познакомилась со своим парнем». «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», – вмешалась я в разговор, потому что обычно из Даши и силком не вытянуть хоть что-нибудь о таинственном студенте, с которым у нее еще в прошлом году начался роман. «Когда мы, наконец, его увидим?» Даша тут же заулыбалась, неспособная сдержать чувств, и смущенно принялась смотреть себе под ноги. Она сложила руки за спиной, неожиданно обошла меня так, чтобы встать ко мне лицом, и продолжила медленно идти спиной вперед по дороге. «На выпускном». И затем заговорщически добавила тоном тише. «А может быть, даже сегодня». Виола растерянно захлопала ресницами. «Как сегодня? Кто же его на территорию пустит?» «Да он уже здесь!» Она звонко рассмеялась, довольная собой. «Он состоит в ассоциации борцов Новосибирска, хотя уже год живет и учится здесь, в Ксертоне. Тренер позвонил ему и предложил поучаствовать в сборах с другими, если получится совместить с учебой. Как только он узнал, где будут проходить сборы, сразу согласился, чтобы мы смогли побольше времени провести вместе». Виолетта прищурилась. «Что-то немного вы проводите времени вместе». Даша поджала губы и развела руками. «К сожалению, о Татьяне-то мы не подумали. Она же везде тянет меня за собой, а знакомить их...» Она неопределенно покачала рукой в воздухе. «Я думала, вы лучшие подруги», — удивилась я. «Неужели даже Ростова с ним до сих пор не знакома?» «Если честно, я боюсь их знакомить. Вы же знаете, какой Таня бывает на людях». Виолетта рассмеялась. «Только на людях? Готова поспорить, что она и в гордом одиночестве тот еще кусок. Виола!» — прикрикнула на нее Даша и топнула ногой. «Перестань так про нее говорить». Виола покривилась, но все же сделала над собой усилие. Я хорошо помнила, как она не взлюбила Таню еще во времена их со Стасом отношений, поэтому не удивилась. Кто-кто, а Виола была остра на язык и всегда говорила, что думала прямо в лицо. Лучше так, чем строить козни за спиной, как Татьяна. Понять, на чем держится дружба Даши и Тани, я была не в силах, пусть и пыталась несколько раз. «Как скажешь», — добавила Виолетта и отвернулась к лесу, сложив руки на груди. В отдалении послышались звонкие удары меча, но я не спешила делиться этой информацией с другими. Виола наверняка тоже слышала, что мы на верном пути, а вот для Дашиного слуха я подозревала еще рановато, поэтому решила уточнить наверняка. «Долго нам еще идти?» Даша развернулась и встала сбоку, используя меня как разделитель между собой и Виолеттой. Обычно она всегда держалась ближе к ней. Неужели обиделась из-за ее слов о Татьяне? «На том повороте нам налево, а потом метров через 600 будет насыпное поле для волейбола с трибунами». «Трибуны-то откуда?» Я широко распахнула глаза, селись понять, зачем Татьяниному отцу вкладывать столько средств в волейбольную площадку и трибуны на территории спа-центра, о котором в городе мало кто знал. «Остались еще с советских времен, как и многое в округе комплекса. Эта территория когда-то была детским оздоровительным лагерем. Морально устаревшие корпуса снесли, вместо них возвели современные. Спортивные площадки где-то полностью обновили, а где-то просто залатали и перекрасили». «Тебе Таня, что ли, рассказывала?» «Ага, она в первый день мне показывала территорию, пока мы гуляли». «Похоже, все, кроме меня, успели здесь хорошо осмотреться», — усмехнулась я, и Виола тихо пробормотала что-то вроде «Ну и чья это вина?» Поспорить с ней было бы довольно трудно, особенно когда ее настроение вновь стало мрачнее тучи без видимых на то причин. Остаток пути мы делились, на какие факультеты больше хотели бы поступить, и радовались, что у нас с Дашей у обеих стоял выбор между филологическим и журналистикой. Я надеялась, что нам удастся попасть на один и тот же. Было бы приятно иметь кого-то из старых знакомых на парах в месте, где все чужое и новое. После дня открытых дверей я ни разу больше не заезжала в Ксертонский государственный университет, не в силах перебороть воспоминания о том дне. Но времени справиться с этим оставалось все меньше. Стремительно приближался выпускной бал, после которого я поеду лично подавать документы на поступление. Сейчас, когда между мной и Стасом наконец наступила счастливая пора, я искренне пожалела, что не обзавелась платьем, которое Диана так уговаривала меня купить. Цена чертовски кусалась, и я просто не могла заставить себя потратить такую баснословную сумму просто так, ведь тогда я не видела смысла в выпускном. А потом я вообще до последнего не собиралась идти, боялась, что не смогу совладать с собой и обязательно кому-нибудь наврежу. Как же все стремительно менялось в моей жизни. Скажи мне кто 2 дня назад, что я начну радоваться жизни и перестану бояться приблизиться к своим друзьям, я бы рассмеялась ему в лицо, считая подобное невозможным. Но сейчас, идя рядом с Виолой, я могла глубоко вдыхать свежий воздух, в аромат которого легко вплетались ноты вампирской крови, и не чувствовать внутри обжигающей горло жажды. После эпизода в бассейне я не обратилась, не убила Стаса. Я сдержалась и взяла под контроль скопившуюся ярость, хоть и не понимала, каким образом. Именно этот момент придал мне такой уверенности в себе, что жизнь начала казаться не только выносимой, но и даже нормальной. Липкое чувство тревоги все равно наступало мне на пятки, твердя, что искусственное затишье хрупко, как карточный домик. Как только подует ветер, короли полетят вниз с той же легкостью, что двойки и тройки. Я отгоняла от себя это чувство, прося у мироздания хотя бы один обычный день. День с простыми человеческими проблемами и смехом друзей, перешептываниями о парнях и фантазиями о выпускном. Мне нужно было это как воздух. Нужно было, чтобы хотя бы ненадолго почувствовать себя нормальной и поверить в лучшее, пока тьма не поглотила меня целиком. Когда мы, наконец, дошли до волейбольной площадки, на трибунах была чуть ли не вся наша параллель. На первом ряду сидели плотным рядом девушки в одинаковой игровой форме, в белых номерных майках с темно-синей строчкой по краям и в коротких облегающих шортах, тоже темно-синих. Кто-то пил воду из пластиковых спортивных бутылок с логотипом команды, кто-то переговаривался с другими игроками, должно быть, планируя игру. Я почти сразу поняла, кто из одноклассников бросил вызов девчонкам. 6 парней с довольными ухмылками разминались на своей части поля и перебрасывались оскорбительными шутками, включая похабные, которые сразу захотелось поскорее выбросить из головы. В числе этих 6 я увидела парня, с которым в прошлом году была в кабинете директора, когда Татьяна распустила обо мне слух по всей школе. «О да, и мне, и Стасу определенно понравится смотреть, как этому заносчивому придурку сейчас хорошенько утрут нос, а следом подрежут эго». Жаль, попкорна с собой не было. «Что-то Татьяну не вижу», — отметила я и повернулась к Виоле. «Ты вроде говорила, что она пошла пораньше на поле?» «Говорила. Действительно странно, что ее не видно. Уж кто-кто, а это всегда стремится быть в центре внимания». «С такими шортами тягаться бессмысленно», — Даша кивнула в сторону волейболисток. «Форма как форма», — пожала я плечами. «Парни с тобой не согласятся». Усмехнувшись, Виола без малейшего стеснения указала на ребят на трибунах, которые вовсю пялились на девчонок из команды. Даже борцов проняло. «Они хотя бы не несут чушь. Так бросают восторженные взгляды, и ладно. Сразу видно, что они воспитаннее наших ребят». «Если и Артур на них так смотреть будет, я ему голову откручу. Сомневаюсь, что ему вообще есть дело до кого-то, кроме тебя». Виола покосилась на меня с довольной улыбкой, которую едва могла сдержать, но добавлять ничего не стала. «Твоего здесь нет?» – спросила она у Даши, которая прикрывала глаза рукой от солнца, пытаясь рассмотреть получше сидящих на трибунах. «Кажется, еще нет, хотя друзья его уже явно на месте». «Раз и его нет, пойдемте скорее занимать места. Свободных уже не так много осталось». Мы с Дашей проследовали за Виолой и стали подниматься по боковому проходу к третьему ряду, прямо позади волейболисток, который оставался пока свободным. Парни и девчонки из нашей параллели заняли всю правую сторону, в то время как борцы оказались на самом верху и растянулись по всему последнему ряду. Удивительно тихие ребята. Если бы не приметила их еще внизу, то и не знала бы, что они тоже присутствуют на матче. От одноклассников же слышался веселый гогот. Некоторые даже делали ставки, и нам предложили поучаствовать. Но наша троица не прониклась особым энтузиазмом. И так ясно, что профессиональные волейболистки порвут заносчивых ребят, хотя бы из желания задать им хорошую трепку после слов о том, что волейбол не спорт. Виола села рядом со мной на самый центр длинной скамьи, и я поспешно отодвинулась, отчего Виола изогнула бровь в недоумении. «Чего это? Вроде я сегодня на тебя не нападала». «Да уж, сегодня ты на удивление добра ко мне», — согласилась я. «Но кое-кто попросил занять ему тоже место». Виола осторожно глянула, чем занята Даша. Та продолжала разговаривать с парнем, который обходил других зрителей и уговаривал делать ставки. Убедившись, что внимание Даши приковано не к нашему разговору, Виолетта наклонилась ближе ко мне и жестом попросила сделать то же самое. Я охотно подалась вперед из искреннего любопытства. Что Виола хочет сказать? «Прости», — начала она шепотом, — «если в последнее время я была к тебе слишком враждебно настроена». «Все хорошо», — я отмахнулась и поспешила заверить. «Я не злюсь на тебя». Она ухватила меня за плечо и притянула еще ближе. «Дай договорить». Виола старалась не смотреть мне в глаза. Ее рот открывался и закрывался, будто она пыталась как можно лучше подобрать слова, но личная откровенность была Виоле несвойственна и давалась с трудом. Одно дело рубить правду о ком-то ином, и совсем другое — раскрывать перед другим свою душу, снимая один за другим слои защиты. «Когда Ольга от нас отказалась, я испугалась. Мы с Максом уже потеряли родителей». Виола грустно улыбнулась. «От нас даже отказался Ковен. И только недавно мы начали чувствовать себя вновь. Она запнулась, и я попробовала ей помочь. Живыми?» Виола помотала головой. «Нет». Она помотала головой и взглянула на меня. В ее глазах плескалось озеро боли. «Нужными. Эта семья — все, что у меня осталось. А ты... ты была угрозой». Я тяжело сглотнула, прекрасно понимая, что Виола говорила правду. Я и сама так думала про себя, стараясь отдаляться от других от греха подальше, чтобы беда обошла стороной людей, которых я люблю. Но это не сработало. Моя сила была именно в моей привязанности к другим и тому теплу, что источали их руки. Волк не может жить без стаи, и теперь я хорошо это поняла. «Почему ты говоришь «была»? Разве для тебя что-то изменилось?» «Изменилось. После бассейна я тоже пошла за тобой. Думала, что настало время совсем покончить», — проговорила она серьезно и сделала короткую паузу, чтобы до меня дошел смысл ее слов. Макс уговорил меня подождать за дверью, позволить Стасу, раз он такой упертый баран, взять ситуацию в свои руки. Мое тело налилось свинцом от осознания, что Виола планировала меня убить. Охотница, что выслеживала тех, кто перешел черту и стал опасным для мира обычных людей, уже вынесла мне приговор, но все же не стала приводить его в исполнение. «Я слышала все», — продолжала она. «Слышала, как ты пыталась прогнать Стаса, как держалась, давая ему время, но он же упертый. В общем, тогда я кое-что про тебя поняла». «Что же?» Только и хватило меня, когда внутри все забило тревогу. Не так просто принять тот факт, что ты сидишь и спокойно беседуешь с той, кто еще недавно почти решился оборвать твою жизнь. Ты прекрасно осознаешь, насколько опасно, но, что еще важнее, ты не хочешь навредить другим. Разве это не было очевидно с самого начала? Виола удивленно посмотрела на меня. Нет, ты казалась беспечной, быстро вернулась в школу после больницы, легко поехала на день открытых дверей. Это было глупо, рискованно и эгоистично, но ты справилась. Даже обернувшись, ты не убила Ника, а затем сдержала волка внутри, чтобы спасти Стаса. «То есть теперь что получается?» Я усмехнулась. «Ты просто взяла и после этих двух раз поверила в меня? Извини, но и в том, и в другом случае спасибо нужно говорить Стасу, а не мне». Виола склонила голову и придала лицу невинное выражение, как бы говоря, «серьезно, дорогая?» «Разве ты еще не поняла?» Каким-то сладким и мягким тоном спросила она и взяла мою ладонь в свою. «Ты любишь Стаса. Любишь настолько, что скорее умрешь сама, чем позволишь его миру пошатнуться». «Он тебе что-то говорил?» Виола отмахнулась. «Да кому нужны эти щенячьи сопли от парней? Я хорошо знаю брата, чтобы все понять без лишних слов». «Получается, ты не в курсе?» «Не в курсе чего?» – поинтересовалась она, но я не успела ответить. По трибунам к нам навстречу поднимался Стас. «Легок на помине!» Виола скользнула по скамейке, отдаляясь от меня и уступая место брату. Она мгновенно сместила свое внимание на бедную Дашу, которая упорно пыталась вежливо уклониться от ставки, но одноклассник все не унимался и продолжал уговаривать ее. Хватило одного грозного взгляда из-под лобья от Виолы, чтобы парень тут же притворился, будто кто-то его позвал, и поскорее удалился. Стас наконец добрался до нашего ряда, протиснулся мимо Даши и Виолетты ко мне и сел рядом. Мы только успели обменяться взволнованными взглядами, что вот он, момент, когда все тайное станет явным. Стас притянул меня за талию к себе, и в моих легких тотчас закончился воздух. Я прикрыла глаза, и его губы накрыли мои в откровенном и таком самозабвенном поцелуе, проводящем навсегда черту между тем, что было раньше, и тем, что есть теперь. Виолетта присвистнула, и я собиралась отстраниться от Стаса, но он придержал меня за шею, не способный оторваться. И я была абсолютно не против. В конечном счете поцелуй все же оборвался чуть позднее, когда отчаянно стало не хватать воздуха нам обоим. Мы оба тяжело дышали в одном ритме. Первым, что я увидела, открыв глаза, была его идеальная улыбка. Она предназначалась именно мне, и от понимания этого в груди разлилось приятное тепло. Мы захихикали совсем как дети, которые только что совершили шалость, и никто их за руку не поймал. Виола хорошенько ткнула Стаса в бок, и он подскочил от неожиданности. «Эй!» – он, нахмурив брови, глянул на сестру. «Ногти?» «Даже извиняться не буду». Виола кивнула на поле. «Игра сейчас начнется?» Стас закинул руку мне на плечи, и я припала щекой к его груди, наслаждаясь тем, как от этого прикосновения сердце принимается биться чаще. Неспособная насытиться, я глубоко втянула в себя такой знакомый перечно-хвойный аромат и обняла Стаса за талию. Он был теплым, как летний луч солнца. Разговоры на трибунах иссякли сами собой, когда обе команды заняли позиции. Одна из девушек встала за край поля и стала прокручивать в руках мяч. Ее пальцы сжимались и разжимались, изучая каждый его сантиметр. Она серьезно смотрела перед собой, словно пытаясь вычислить наиболее слабого игрока на поле противника. «Давай уже, чего тянешь?» – крикнул кто-то со скамейки запасных. Мальчишки чувствовали себя расслабленно. Одни вальяжно размахивали руками и продолжали болтать с соседями на линии, другие отпускали насмешки в сторону девушки с мячом. «Спорим, мяч пролетит под сеткой?» Весело и громко сказал один игрок другому на поле. «Да она даже до нее не добросит!» Вся команда рассмеялась. В этот момент девушка подбросила мяч высоко вверх и быстро сделала пару шагов вперед, одновременно начиная широкий замах руками, и вместо третьего шага она с силой вытолкнула тело над землей. Раскрытая ладонь взлетает в небо, и девушка красиво выгибается назад, отводя ведущую руку еще дальше, чтобы вложить как можно больше силы в подачу. Она с оглушительным звоном бьет по мячу, и он проходит ровно над сеткой, не касаясь ее верха, и падает ровно в центр поля противника. Первый гол. Мы зааплодировали, как и другие девушки, в то время как парни на поле дружно уставились на место, куда упал мяч, и попытались принять факт, что упустили гол, даже толком не поборовшись. Мяч вернули ведущей команде, и та же девушка вновь принялась прокручивать его в руках, готовясь к новой подаче. Если в первый раз ей удалось застать противника врасплох, то во второй раз на это рассчитывать не приходилось. Парни стали значительно серьезнее после упущенного очка. Защита на поле даже встала на изготовку в ожидании подачи. Все трое, как один, широко развели и присогнули ноги в коленях, готовясь в нужный момент броситься навстречу мячу. Наконец он взлетел в воздух, и девушка повторила те же движения – шаги, прыжок – только на этот раз перед самым моментом удара развернула тело левее, посылая мяч по диагонали в самую дальнюю зону противника. Мяч полетел под крутым углом и с такой скоростью, что принять сверху никому бы не удалось. Один из ребят с первой линии сделал жалкую попытку заблокировать удар над сеткой, но силы прыжка игроку не хватило даже для того, чтобы дотронуться до мяча хотя бы кончиками пальцев. Мяч пролетел мимо защитника на вторую линию. Один из парней, кто был ближе всего по траектории падения мяча, рванул к нему и умудрился даже подставить вовремя руку. Мяч звучно отскочил, и парень вскрикнул. Услышав его реакцию, другие игроки из команды растерялись. Мяч замедлился и вяло отскочил к первой линии, но так низко, что никто не смог его принять. Второе очко в пользу девочек. С трибун снова зааплодировали, но без особого энтузиазма. Силы в этой игре были явно не равны. Впрочем, я и не сомневалась. Третью подачу парням удалось разыграть между собой. Центральный игрок с третьей линии в глубоком приседе принял мяч и даже умудрился направить его защитнику перед собой. Тому хорошо удалось поддержать мяч и запустить его повыше, создавая возможность для маневра атакующего. И вот атакующий из центра побежал, хорошенько подпрыгнул, вскинул руку для удара, и мяч скользнул мимо его большого пальца, а затем позорно приземлился на поле разыгрывающих. Счет 3-0 в пользу девочек. «Такой позор, что смотреть тошно», — сказал Стас, когда на трибунах засвистели, насмехаясь над мужской командой. «Даже разыграть мяч не могут». «Помочь им, что ли?» — задумчиво протянула Виола и подмигнула нам. «Добавить, так сказать, перца игре». Я быстро поняла, что она хочет сделать, и была категорически против. «Ты что, серьезно? Пусть уходят с позорным нулем!» Мне было важно услышать, что она задумала при всех вновь колдовать. «А почему нет? Никто и ничего, как обычно, не заметит. А если именно на этот раз заметят, что тогда?» Виола, недолго думая, выдала решение. «Тогда Артур совсем разберется. Раз-раз, и все сразу забудут увиденное». Стас недовольно хмыкнул, оглядывая публику на трибунах. «Артур, конечно, крут, но даже такому количеству людей разом промыть мозги его сил не хватит». «Не хватит на что?» – уточнила Даша, только сейчас обратив внимание на наш разговор, и, опомнившись, что среди нас человек, мы стройным хором ответили «Ничего». Она сначала нахмурилась и с недоверием посмотрела из-под очков, медленно переводя взгляд на каждого из нас. Прежде чем Даша что-либо заподозрила или еще хуже сказала, Стас постарался переключить ее внимание. «Смотри!» – поспешно вскинул он руку и указал на поле. «Сейчас забьют!» И мяч действительно коснулся половины поля девушек к нашему общему удивлению. «Блин, как это произошло? Ты видела?» – спросила Виола, но я лишь помотала головой, а затем выбралась из объятий Стаса и села на скамье поудобнее, чуя, что самое интересное только начинается. Игроки сменили позиции. Подача была передана парням. Тот самый одноклассник, что в прошлом году угодил вместе со мной к директору из-за сплетен Татьяны, подобрал мяч и пошел за черту поля. Он сжимал его обеими ладонями, словно пробуя на прочность. Притворная самодовольная улыбка застыла на его лице. В отличие от парней, девушки сразу встали на изготовку, упираясь руками в колени, все как одна, и внимательно наблюдали за подающим, пытаясь предугадать, куда пойдет удар. Одноклассник слегка подбросил мяч перед собой и снизу влупил по нему кулаком, отправляя его ввысь. Белый шар взмыл высоко над землей, и нам всем пришлось вскинуть голову, чтобы проследовать за ним взглядом. «Сейчас будет аут», — попытался предугадать Стас, но я с ним не согласилась. «Слишком близко летит. Наверняка на их же поле и упадет». Но и я ошиблась, как и девчонки из профессиональной команды. Достигнув пика, мяч полетел вниз. Чем ближе он становился, тем выше казалась со стороны скорость его падения. Слишком поздно стало очевидно, что мяч предательски близко летит к натянутой сетке, и предугадать, на чью сторону поля он все же упадет, было с наших мест невозможно. Две девушки с первой линии защиты устремились к мячу. Одна сделала подкат и уже готовилась рухнуть на колени прямо под сеткой, вторая сложила руки в замок и прыгнула вперед, выпрямляя все тело. И выпрыгнула она как раз вовремя. Мяч скользнул мимо сетки на сторону поля женской команды и удачно отскочил чуть в сторону от ее рук, но слишком низко для проведения следующей атаки. Тут ей на помощь пришла девушка, что выжидала прямо под сеткой. Она вскинула широко расставленные пальцы прямо над головой, мягко приняла на них мяч и на подпружиненных коленях эффектным движением сменила траекторию мяча, хорошенько подбросила его вверх, чтобы дать другому игроку команды атаковать. Девушка с центра второй линии, та, что провела серию подач, вновь сделала несколько широких шагов и, помогая себе руками, оторвалась от земли настолько высоко, будто была одной из нас, волков. Ее тело вновь выгнулось в идеальную дугу. Замах, и вновь она бьет раскрытой ладонью по мячу с такой силой, что по поляне расходится эхо звонкого удара. Мяч пролетает высоко над сеткой, и парень под ней выпрыгивает, надеясь заблокировать удар, но промахивается, и мяч летит дальше. Двое парней с третьей линии бездумно бросаются к земле, надеясь подставить под удар мяча хоть что-то, не думая о том, как позднее его разыграть. Мяч отскакивает от плеча одного из них и отлетает в аут. 4-1. Не сдержав чувств, я радостно закричала. «Вот это да! Игра становилась все интереснее!» Игроки обеих команд вновь перешли на новые позиции по часовой стрелке. Разыгрывать подачу вышла девушка с темным каре и очень грозным видом. Она держала мяч левой рукой. Расправив плечи, она встала боком, в отличие от предыдущей подающей, прямо у края поля и медленно набрала в грудь воздуха. Она расставила ступни чуть шире, присогнула ноги в коленях и сама наклонилась и отвела левую руку под 45 градусов, давая себе пространство для замаха. Отстроив позицию, девушка резко подбросила мяч над собой и с поворотом корпуса вложила в удар всю свою силу. Поначалу казалось, что мяч летит на слишком высокой скорости и не успеет снизиться. Однако, пройдя высоко над сеткой, он резко сменил направление и попал на самый край боковой позиции. Достаточно для того, чтобы засчитать пятый гол. «Ну, Виола!» – с досадой в голосе сказал Стас и повернулся к сестре. «Что?» Она невинно заморгала, словно была ангелом во плоти. А у ангелов, как известно многим, помыслы всегда чисты. «Ой, вот только не говори, что это не ты!» «Что я? Я ничего!» Она принялась разглаживать джинсы на коленях, внимательно глядя себе под ноги. Точно это было очень важно сделать именно сейчас. И Стас усмехнулся. «Дай им хотя бы шанс забить второй гол!» Виола посмотрела на брата из-под опущенных ресниц и коварно улыбнулась. И не подумаю. Я усмехнулась, полностью разделяя ее настрой. Сложно желать другому человеку добра, когда он в твою жизнь принес лишь зло. Несмотря на то, что в команде было 6 человек, отношение ко мне одного из них перечеркивало все остальное. Да и говоря совсем откровенно, я терпеть не могла пренебрежительного отношения к работе и заслугам других. А ребята именно это и показали, осуждая спорт волейболисток. Сделают ли парни после сегодняшней игры какие-то выводы, я не знала, но хотелось верить, что хотя бы у одного закопошится внутри сомнения, правильно ли они поступили, высмеивая волейболисток. А если нет, то что ж, я хотя бы с наслаждением понаблюдаю за чужим триумфом и увижу карму в действии. Стоило мне подумать о карме, как моя собственная выставила счет и призвала к оплате. Я не успела заметить, наблюдая за действиями на поле, как Татьяна возникла в проходе между скамейками, и по щекам у нее текли слезы. Кожа раскраснелась, а губы дрожали. Все тело казалось напряженным, руки были вытянуты параллельно корпусу, а плечи слегка подергивались. Правая ладонь была сжата в кулак, а левая стискивала корешок знакомой книги с пожелтевшими страницами. Сначала я не поверила своим глазам, но, приглядевшись, убедилась, что мне не мерещится. У Татьяны в руке действительно был личный дневник Стаса.